На следующий день началась переброска войск через Дунай. Лагерь, который и так жил в постоянном напряжении, теперь гудел, словно улей. Все смешалось. Лязг оружия, громкие команды офицеров, скрип повозок, перегруженных припасами. Тысячи солдат шли организованными колоннами к переправе. На реке солдаты строили понтонные мосты. Некоторые части использовали лодки, большие и маленькие, чтобы перевести не только людей, но и грузы. Лошади нервничали, фыркая и брыкаясь при погрузке. Я наблюдал за этим с одной из вышек, пытаясь охватить взглядом весь масштаб операции. Казалось, река пульсировала, с одной стороны перешагивала империя, с другой уже ощущалось дыхание варваров. Переправа заняла неделю. Все это время я следовал привычному графику. Утренние тренировки с Фустом, почти уже осилил 14 кругов. Далее, занятия с учителями, вечерние посиделки. Наконец, в конце недели отец сообщил, что завтра начнется наступление. Несколько дней спустя, после изнуряющей тренировки, я ввалился в палатку и увидел долгожданного гостя. «Сальве, Цезарь!» — поклонился Гален с более выраженным почтением, чем раньше. «Сальве, достопочтенный Гален!» — добродушно улыбнулся я. «Рад видеть вас!» Впрочем, едва ли такой занятый медикус зашел просто так. «Вы по делу, верно? Ваша проницательность, юный Цезарь, удивляет меня. Вы правы, я пришел с результатами опытов и посчитал важным обсудить их с вами. Я весь во внимании, достопочтенный. Присаживайтесь, пожалуйста», — предложил я, изобразив гостеприимного хозяина. Когда мы сели, Гален некоторое время молча изучал меня взглядом. Я понимал, что мои предположения о кипячении воды могли оказаться ошибочными, но все равно чувствовал волнение. И тем более, выводы могут быть сделаны вообще какие угодно, из-за слабой основы понимания естественных наук. Император предоставил мне небольшое число пленных для опытов, поэтому эксперименты были ограничены. Мы взяли один источник воды, часть которой кипятили, а часть оставили сырой. Вообще не всегда от потребления воды могут возникнуть проблемы со здоровьем. К тому же мы умеем ее в некоторой мере очищать песком и углем, как сделано в акведуках. Чтобы ускорить результаты, я намеренно загрязнил воду. В двух из трех групп различий почти не наблюдалось. Однако в третьей, где количество миазмов было больше, рабы, пившие сырую воду, пострадали от отравления, в то время как те, кто пил кипяченую, остались здоровы. Пришлось, он вздохнул, пока лишь испытывать три разные пропорции. Надо понимать, что варвары, сами по себе крепкие здоровьем, и надо постараться, чтобы испортить им желудок. Там, где было меньшее количество миазмов, разницы не было. Легкие недомогания были во второй пропорции, где миазмов было больше. Рабы, пившие сырую воду, морщились от некоторых неудобств. В последней же группе опыты дали самый очевидный результат. Мы давали воду с миазмами, сырую и кипяченую. От сырой все рабы подхватили отравление, но те, кто пил кипяченую, не имели тех проблем. «Это радует», — кивнул я. «Кипяченую воду я тоже использовал на тренировках. Она мне очень помогала». Гален задумчиво молчал. «После кипячения запахи миазмов исчезают. Вы упоминали, что они могут быть чем-то живым, но мне сложно принять это на веру. Возможно, осторожно начал я, но почему бы не предположить, если допустить, что миазмы – это живое, их уничтожение огнем кажется логичным». Гален усмехнулся, но его взгляд оставался внимательным. «Это смелое предположение, но пока что это лишь гипотеза. Мой интерес в этом связан с философией Демокрита об атомах. Она показалась мне занятной. Конечно, она умозрительна, но некоторые идеи дают простор для размышлений. О, я знаю о ней, но вы правы, она в том, что философская, умозрительная. К сожалению, она не соответствует подходу, что практикуем и наблюдаем мы, медикусы. И как вы связали это с миазмами? Я считаю, что все теории об изначальном, непроверяемы в полной мере. Пожал плечами, но если взять за основу эту мысль об атомах, то мы можем предположить, что наш мир состоит из атомов, разных атомов, которые дают ответ, почему мы видим столь много разных материалов с разными свойствами, но они невидимы. Каков же их размер? Пока этот ответ неизвестен. Но возможно, миазмы – это не просто запах, а мельчайшие живые существа. Но к чему эта теория? Я пока не уловил суть. Суть в размерах вещей, видимые нами. Мы видим слонов, лошадей, собак, продолжил я, но они заметны из-за их размеров. Чем мельче существо, тем труднее его разглядеть. Наше зрение имеет предел. Вы, как медикус, отлично знаете, что есть люди с разным зрением. Кто-то видит лучше, кто-то хуже. Мы ограничены своими глазами. Размышляя над этим, я даже провел странный опыт. Немного запнулся я. Я смотрел вдаль, с вытянутой ладонью перед собой. Когда я смотрел вдаль, я видел очень плохо ладонь. Но когда я смотрел на ладонь, видя линии на ней, я не различал то, что вдали. Я так и не смог одновременно видеть то, что вдали, и линии своей ладони. Гален слушал меня внимательно и не перебивал. А после описания опыта по фокусировке зрения, тоже вытянул перед собой руку и начал фокусироваться на разных предметах. Удивительно. Мы научились лечить катаракту, вытягивая лишнюю жидкость из глаза больного. Но я не задумывался ранее об этом свойстве глаза. То есть мы всегда знали это, но не обратили на это внимания осознанно. Что же, продолжай свою мысль, к чему ты пришел. А затем я наблюдал за орлом, который высоко в небе охотился. Он ринулся вниз, явно видя свою жертву. Я тогда задумался, а увидел бы я зайца с той высоты? Мы на земле их не всегда замечаем. Для той же высоты они должны быть мельче муравья для нас. Значит, в принципе, возможно видеть что-то более мелкое, но наш глаз не способен. Если бы у нас было зрение орла, то может мы бы увидели что-то более мелкое. Возможно есть что-то живое, но которое мы не видим, как атомы. Я не знаю, как прямо это доказать и увидеть. Вздохнул я. Возможно, инженеры могут что-то придумать. Наш пытливый ум смог очень многое изобрести, что в природе нет. Тогда бы мы смогли увидеть новый мир. Микроуниверсум. Как вы сказали, микро. ХММ, маленький мир. Задумчиво произнес Гален. Простите, Цезарь, но я не могу это принять. Ваши доводы слишком умозрительны и смелы. Если есть этот микромир, продолжил я, то, возможно, его живые существа могли бы назвать микробы, то есть микроебя. Если есть этот мир, скептически улыбнулся Гален, но вряд ли это так. Нет никаких доказательств или наблюдений, подтверждающих это. Я предполагал, что мои слова не примут на веру. Да, он выслушал из уважения, но вряд ли Гален примет на веру такую теорию. Тем более, что сам он утверждал, что тело человека состоит из четырех видов жидкостей, гуморов, крови, флегмы, желтой и черной желчи. Я когда услышал это, был немного в осадке, как такой ученый, который хорошо разобрался в хирургии, опирался на такую чушь. Разве мы не знаем, что нет живых существ, которые бы не пахли? Гален слегка нахмурился, но не перебивал. Если вода пахнет миазмами, а после кипячения запах исчезает, это может говорить о том, что мы уничтожили источник запаха. Неживые вещества, вероятно, не изменили бы запах после кипячения. Гален усмехнулся. Смелое утверждение, Цезарь. Но то, что мы можем утверждать с уверенностью, это то, что огонь меняет свойства воды. Ваши идеи уже значимы. Не всегда есть возможность очистить воду, но вскипятить ее проще. Я уже поделился этим опытом с медикусами легионов. Я понял, что убедить его в существовании микробов пока невозможно, но это не повод сдаваться. «Уважаемый Гален», — сказал я, слегка наклоняясь вперед, — «мне пришла в голову еще одна мысль. Как насчет следующего опыта? Внимательно слушаю. Если кипячение помогает воде, то, может быть, стоит попробовать прокипятить бинты и инструменты перед операциями? Я слышал, что раны иногда воспаляются». Гален задумался, поглаживая бороду. Интересное предложение. Обычно мы используем мази, которые сами по себе обладают лечебными свойствами. Но, пожалуй, стоит попробовать. Но лишь ради знаний. Я улыбнулся, чувствуя удовлетворение. Что же, думаю, на этом мы можем завершить. Я встал, показывая, что разговор окончен. Гален тоже поднялся и поклонился. Спасибо за интересный разговор, Цезарь. Ваш взгляд на вещи необычен, и это редкий дар. Вы способны замечать то, что другим кажется несущественным. Благодарю, кивнул я с благодарностью. Когда Гален вышел, я остался наедине с мыслями о линзе. Стекло у нас слишком мутное, хотя ювелиры могли бы выточить нечто похожее из горного хрусталя. Лупа, конечно, могла бы стать доказательством того, что возможно увеличивать изображение искусственно. Но что дальше? Сама по себе она мало что даст. Разве что как принцип, который передать инженерам. Пусть уже они развивают механизмы. Сейчас же такой проект затруднительно реализовать. Материалов не хватает, да и объяснять все ремесленникам сложно, да и лагерь накладывает свои ограничения. Ладно, впишу заметку в блокнот. Пока это не срочно. Можно заняться наконец цифрами, благо несколько вариантов я уже накидал, и теперь раздумывают над более удачными. Думаю, что успею к тому времени, как Гален разберется с кипячением. 923-170, июнь, Корнунд, Паннония. Прошел почти месяц с тех пор, как римские войска отправились на север. В их отсутствии порядком в лагере заведовал Клавдий Помпеин. Уже пожилой воин, он, тем не менее, оставался полным сил. Моя сестра, Люцилла, была вновь в положении, ее четвертый ребенок, но первый в браке с Клавдием. Осенью он, видимо, консумировал брак, а пару недель назад, как рассказала мама, она родила мальчика. Назвали его Луциус Аурелиус Цаммодус Помпеянус. Меня это имя неприятно задело. Слишком сильное совпадение с моим собственным. Намек на амбиции, это оставалось вопросом. Вспомнились те неоднозначные взгляды сестры. Моя интуиция шепчет, что тут что-то назревает. Сам Клавдий ходил весь сияющий, принимая поздравления и подарки по случаю рождения сына. Я тоже поздравил, однако искренней радости не испытывал. Все мысли были о Люцилле. Она уже воспитала троих детей, а теперь в свои годы должна растить еще одного младенца. Такой изнуряющий ритм материнства без передышки мог обернуться бедой для ее здоровья. В тот момент я чувствовал скорее жалость к сестре, чем радость за генерала. Отец перед походом дал наставление Помпеину держать меня в курсе насчет кампании, делиться новостями с фронта и вообще взять роль ментора в военном деле. И несмотря на то, что генерал выполнял свои обязательства, мне казалось, что он подходит к этому несколько формально. Сегодня ко мне подошел Декстер, позвав в палатку к генералу. Когда я вошел и взглянул на собравшихся, сразу ощутил напряжение обсуждения. Офицеры и советники, видимо, были поглощены горячим спором, однако их внимание быстро переключилось на меня. Я шагнул внутрь, выпрямился и, обращаясь к присутствующим, сказал с уважением, но с уверенностью в голосе: «Салве, достойные легаты и генералы, благодарю вас за вашу преданность и службу империи. Пусть наш совместный труд и мудрые решения приведут к славе Рима и победам на фронтах. В конце концов, я был не просто наследником империи, но и одним из тех, кто должен был когда-то продолжить их дело. Пусть же Рим будет благосклонен к нашим усилиям», — закончил я, слегка поклонившись, чтобы выразить должное уважение тем, кто заслуживал его. «Сальве, Цезарь!» — ответили мне уважительными поклонами и ударами в грудь военные. «Я пригласил вас, Цезарь, чтобы уведомить о новостях с севера», — обратился ко мне Клавдий Помпеин. «Все затихли. К сожалению, ваши слова оказались пророческими, когда вы на первом совете высказали сомнения в словах сарматов. Эти вонючие козлопасы выступили на помощь маркоманам». «Давно?» — спросил я. «Новость неприятная, но вполне ожидаемая. Будем надеяться, что они выставили незначительную помощь. Как оказалось, они уже слились с маркоманами», — вздохнул генерал. «Наша разведка в этот раз не смогла выявить вовремя этот маневр. Да, тут вообще мышей не ловит. Увы, но до того филигранного управления варварами, которое в будущем достигли византийцы, нам еще далеко. Да, за племенами следят, связи есть, но не все так точно и оперативно». Навеял аналогию с неким 41 годом из прошлой жизни. «Ситуация имеет много схожестей. Империя должна бить в хвост и гриву все эти племена, но на деле хромает управление и разведка. Если наша армия знает об этом», — задумчиво сказал я, — «возможно, они смогут выполнить необходимые маневры, чтобы обезопасить себя». Все удрученно молчали. «Мы узнали о языках в ходе их нападения на вспомогательные войска в походе. Их атака была неожиданной и стремительной. А потом подошли маркоманы, которые воспользовались ситуацией. Разгром был полный. Нависла тяжелая тишина. Насколько полный, с трудом выдавил я из себя. Потери уточняются», — вздохнул Помпеин. «Но предварительные данные в донесении говорят о 15-17 тысячах погибших. Еще нужно выяснить, сколько раненых и попавших в плен». В этот момент я понял, каково быть тем, кто доносит такие новости и живет с ними. Одно дело слышать об этом как гражданский, находясь в городе. Совсем другое – быть здесь, в лагере, и переживать такие события. Это как многотонная плита ответственности, которая навалилась на всех нас. Да, я лично не имею прямого отношения к происходящему, мог бы умыть руки, но не могу. Я ощущаю свою сопричастность к этой трагедии. Это тоже урок. Мне кажется, у этого поражения еще будут последствия», — со вздохом припечатал Пертинакс. «Скорее всего, он прав. Но самое ужасное, мы сейчас в ситуации реагирования на уже случившиеся проблемы, и не можем решить их превентивно. На совете продолжали обсуждать задачи, исходя из новой ситуации. Можно было ожидать отступления нашей армии обратно в лагерь, поэтому нужно было подготовиться. Я внимательно слушал, стараясь сосредоточиться на том, что говорят, и не отвлекаться на новость о поражении. Спустя 3 дня пришли уточненные новости о потерях. Дополнительным ударом стала весть о гибели генерала Марка Клавдия Фронтона. Языги, как оказалось, использовали момент и прорвались к ставке генерала. Вспомнились мои слова на совете перед походом, и мне стало стыдно за свою пикировку в адрес Фронтона. Стыдно и обидно потерять такого опытного генерала. Империя понесла тяжелые утраты от варваров, что только усугубило и без того кризисную ситуацию. 923-170, июль, Корнунд, Паннония. Армия вернулась в лагерь спустя несколько дней. Отец решил, что с такими потерями в начале кампании нет смысла продолжать борьбу с тандемом маркоманов и языгов. Нужно было перегруппироваться, лучше подготовить войска и обдумать новую стратегию. Настроение в лагере было подавленным. Эти потери стали тяжелым ударом для всех. Но хуже всего было ожидание последствий, которые не заставили себя ждать. Декстер вновь пригласил меня на совет, который теперь возглавлял мой отец. За прошедшее время мы с ним неплохо сдружились, на фоне моих изнурительных тренировок у Фуста, постоянных новостей с фронта и общего стремления служить империи. Я стал приглядываться к нему внимательнее. Несмотря на его дружелюбие и корректность, ощущалось, что он немного карьерист. Но меня все устраивало пока в его отношении. На совете, после коротких приветствий, отец сразу перешел к плохим новостям. Удар языгов оказался куда коварнее, чем мы ожидали. Мало того, что они нарушили свое слово и выступили на стороне маркоманов, так, видимо, они успели предупредить и костобаков. Хотя, возможно, те следили за нашими действиями сами. Сейчас пришла весть. Костобаки, объединившись с Роксоланами, совершили дерзкий набег. Они пересекли Дунай и вторглись в Нижнюю Мизию. Хуже всего, что в том направлении у нас никого нет поблизости. Предлагаю выделить усиленный отряд под командование Вехилауса Грата. 2 ауксилии и Дакийский легион должны справиться с этой угрозой, предложил Помпеин. Началось обсуждение предложения. Взвесив все варианты, военные согласились с этим планом. Отец немедленно отдал распоряжение о выдвижении войск в Нижнюю Мизию. Боюсь, они не ограничатся одной провинцией, тяжело вздохнул отец. Надо быть готовыми к тому, что их набеги затронут и соседние области. В этот момент в палатку вошел новый курьер из бюро Табеллариев. Он был запылен с дороги, его лицо выражало усталость, но держался он с достоинством. Курьер остановился у входа, вытянувшись по стойке смирно, и приложил руку к груди. «Аве Аугустус», — твердо произнес он, обращаясь к моему отцу. Прибыл с донесением из провинции Белгика. Отец кивнул, позволяя курьеру продолжать, и напряженная тишина окутала палатку. Все присутствующие чуть подались вперед, словно в ожидании удара. Курьер протянул императору свиток, запечатанный официальной сургучной печатью канцелярии провинции Белгика. Отец молча разломил печать и, пробежав глазами текст, тяжело вздохнул. Затем медленно поднял взгляд на собравшихся. «Как мы и предполагали», — начал он, — «новые вызовы брошены Риму. Хатты пересекли Рейн и напали на провинции Верхняя Германия и Белгика. Наместник Юлий Дидиан сообщает, что собрал силы, организовал оборону и сумел отбросить их. В палатке раздались облегченные вздохи. Новость была тревожной, но хотя бы в этот раз оборона выстояла. Однако, — продолжил отец, повысив голос, — «я считаю, что проблема не решена. Хатты, вероятно, продолжат нападение. Нам нужен надежный человек, чтобы укрепить позиции и разобраться с варварами на месте. И кого же вы назначите, Август?» — спросил Нигер с едва скрываемым интересом. Отец перевел тяжелый взгляд на Тиберия Клавдия Помпеина, своего зятя, и сказал: «Ты, Помпеин, я доверяю твоему опыту и стратегическому чутью. Ты справишься». Помпеин слегка склонил голову, ударив кулаком в грудь. «Хорошо, Август, прошу лишь в помощь Пертинакса». Отец задумался, затем кивнул. «Согласен, здесь серьезных боев пока не предвидится, так что его можно отправить с тобой». После окончательного утверждения планов и закрепления приказов, совет был завершен. Прошло несколько дней. Первые новости отступившей армии в Нижней Мизи подтверждали худшие опасения. Костобаки, не встретив сопротивления, проникли глубже в римские земли и вторглись в Македонию. Пока наши войска двигались навстречу, набеги продолжались, оборачиваясь для провинции кровавым бедствием. 923-170, сентябрь, Корнунд, Паннония. За последнее время трагических известий больше не поступало, однако проблема набегов кастабаков и Роксолан оставалась неразрешенной. Эти племена продолжали резвиться на землях империи, словно волки в стаде. Пройдя через Македонию, словно нож сквозь масло, они оставили за собой только пожары, разграбленные деревни и города, потоки слез, кровь и горе. Насилованные женщины, убитые старики и дети стали печальным напоминанием о варварской жестокости. Поскольку они двигались очень быстро, то в плен не брали никого, отягощая себя лишь награбленным. Теперь они устремились во Фракию, сжигая все на своем пути. Наша армия была вынуждена играть роль догоняющих, что вызывало гнев и беспокойство среди солдат и командиров. На фоне этих бедствий, словно луч света в мраке, пришла обнадеживающая весть. Генерал Тиберий Клавдий Помпеин, быстро достигнув региона, где орудовали хатты, сумел разгромить их войско. Эта победа стала глотком свежего воздуха для изможденных войной легионов. Солдаты и офицеры ликовали. Нужна была хотя бы одна хорошая новость, чтобы поддержать боевой дух. Однако, все понимали, что впереди еще много работы. Война продолжалась, и ее исход был далек от определенности. Но ликование было недолгим. Вскоре пришла весть, что кастабаки достигли самой Ахаи и разграбили знаменитое святилище в Элевсине. Это святотатство потрясло не только нас, но и всех, кто слышал о нем. Гневу и негодованию не было предела. Весь лагерь гудел выкриками: «Марс Утер! Марс Утер! Марс Мститель! Марс Мститель!» Эти слова, возгласы к Марсу Мстителю, эхом разносились по улицам лагеря. Я знал из истории, что так кричали легионеры перед тем, как отправились подавлять восстание в Иудее. Где Иудея, где евреи? Да, последнее слово за нашим Богом войны, призыву к справедливой и неумолимой мести. Каждый из нас ощущал тяжесть оскорбления, нанесенного не только империи, но и самой ее душе. Эти варвары, лишенные благочестия и чести, осквернили то, что было священно для каждого римлянина. Их дни сочтены, и я знал, что скоро эти безмозглые упыри пожалеют о своей глупости. А спустя еще 10 дней в лагерь наконец дошла долгожданная весть. Вихилиусгард настиг варваров, замедлившихся из-за награбленного скарба, и Марс-мститель покарал этих наглых варваров. Хотя это и не стало полным разгромом, он остановил их бесчинство. Тонкие ручейки ускользнувших варваров теперь скрывались, как крысы, спасаясь от римских легионеров. Роксоланам, благодаря их коннице, удалось в основном уйти, но кастабаки понесли наказание сполна. Эта победа не уняла боль и обиду, но, по крайней мере, исчезло удручающее чувство беспомощности, окутывавшее нас с начала их дерзкого набега. Марс Утер, если думаете, что это было все, то ошибаетесь. Глава 8, 924-171, апрель, Корнунд, Паннония. Мерно движется перед глазами привычная картина. Она уже не вызывает никаких эмоций. Просто вид, который стал частью моей жизни. Лишние мысли и эмоции покинули меня. Они отнимают силы, а силы нужны лишь для одного. Ровно дышать, держать ритм, твердо смотреть вперед, бежать. Я бегу не потому, что я добыча. Я бегу потому, что я хищник. Мои ноги тверды, мои мышцы словно из стали. Я подобен моим братьям. Я не подведу тех, с кем однажды встану плечом к плечу. Все мои усилия направлены на одно – победу. Я Тира. На миг я вспомнил тот день, когда, тяжело дыша, закончил 20-й круг. Согнувшись перед инструктором Фустом, я доложил: «Разрешите обратиться, инструктор Фуст». «Обращайся», — ответил он, его голос был лишен эмоций. «Ученик Люций закончил разогрев», — выдохнул я. «Встать ровно, Тира Люций», — рявкнул Фуст. «Что ты пыхтишь там, как дохлая шлюха в конце дня?» Я выпрямился и замер, смотря прямо в глаза инструктору. «Люций, с сегодняшнего дня ты Тира. Запомни это. Теперь начнутся для тебя настоящие тренировки. Тебе еще предстоит узнать, что значит быть солдатом Рима. Еще долгий путь впереди, прежде чем я позволю тебе считать себя легионером. Этот день я запомнил на всю жизнь. Нынешнее утро было почти таким же». Закончив разогрев, я подошел к Фусту и рявкнул: «Тира Люций закончил разогрев. Готов приступить к тренировке? Готов к очередной порции настоящей жизни? Или, может, предпочитаешь вернуться к своим свиткам?» усмехнулся Фуст. Он всегда издевался надо мной в своем стиле, но я научился не реагировать на его провокации. Вместо этого спокойно ответил: готов, свитки бесполезны без дела, а дело без свитков глупо. Это, похоже, удовлетворило его. Усмехнувшись, он указал на стол с тренировочным оружием. Сегодня начнешь с метания. 20 дротиков по цели. Щит видишь? Я кивнул и подошел к линии. На щите был нарисован круг, простая, но эффективная мишень. Метание дротиков не было моей сильной стороной, но я твердо решил довести это до совершенства. Тщательно прицелившись, я сделал первый бросок. Дротик вонзился в нижний край мишени. Какое величие! Саркастически прокомментировал Фуст, хлопнув в ладоши. Я думаю, этот щит теперь дрожит от ужаса. Второй бросок оказался точнее, дротик попал ближе к центру. Уже лучше. Теперь бросай быстрее. На поле битвы у тебя не будет времени прицеливаться, как здесь. После метания Фуст велел мне взять гладиус. Мы начали отрабатывать базовые движения. Мне не хватало силы и скорости, но я уже мог уверенно держаться в спарринге. Неплохо, Люций, заметил он. Для императорского сыночка сойдет. Похвала от Фуста – редкость. Этот человек ценит лишь полную самоотдачу. Однажды я попытался симулировать усталость. Больше я этого не делал. Его молчаливый взгляд тогда прожег меня до костей. Когда тренировка закончилась, я опустился на скамью, обтирая пот с лица. Фуст подошел и неожиданно сказал: «Ты начал понимать, что война – это не блеск и слава. Вижу, ты учишься не только двигаться, но и думать. Что полезное прочитал?» «В последнее время читаю стратегемы Франтина и труды Полибия», – ответил я. «Пытаюсь понять, как мыслили великие полководцы». Фуст хмыкнул. «Полибий знает толк в дисциплине, а Франтин – в хитрости. Но если не можешь устоять на ногах, никакие трактаты не помогут». Он протянул мне копье. «А теперь иди и потренируйся метать это на дальность. Станешь настоящим легионером, когда научишься делать то, чему я учу, а не изображать жалкую пародию на воина». Я вздохнул, поднялся и направился к тренировочной линии. Мое обучение продолжалось шаг за шагом. Быть легионером – это долгий путь, но я уже чувствовал, как он меняет меня. Вернувшись после тренировки, я буквально рухнул на свое ложе в палатке. В голове снова всплыли мысли о моих странных отношениях с Галеном. Он, безусловно, выдающийся ученый, истинный мастер своего времени. Но, увы, я слишком ограничен в своих возможностях. Как мне поколебать его мировоззрение, основанное на гуморальной теории? Месяц назад он рассказывал мне о результатах эксперимента с кипячением бинтов и инструментов. Статистика, по его словам, начала складываться. Операций было много, и он заметил, что воспаление стало меньше, а заживление шло быстрее. Это был успех. Но разве он что-то доказывал? По мнению Галена, это лишь еще одно свидетельство очищающей силы огня. Я осознавал, что без микроскопа, без прямого взгляда в невидимый мир клеток и микробов, убедить его невозможно. Только увидеть, значит поверить. Упорствовать в своих умозрительных гипотезах было бы бессмысленно и, возможно, даже вредно. Впрочем, я был рад, что хотя бы полезность кипячения он признал. Это уже шаг вперед. Маленькая победа. А большие победы, как я понял, начинаются именно с таких шагов. Зато я, кажется, удовлетворился своими закорючками. Они не идеальны, как индийские, но привыкнуть можно. Этот мир обретет иные цифры. Пятерку я решил оставить близкой к привычному римлянам символу, лишь добавив подчеркивание снизу. Хотя, возможно, оно излишне. Уверен, что со временем, в ходе их использования, эти символы еще изменят свою форму, станут более удобными, более эргономичными. Главное, принцип. Я пригласил Галена. Он должен стать первым, кто узнает о моей новой системе. Почему не Питолаус? Сам виноват. Его чрезмерная строгость так и не позволила мне наладить с ним дружеские отношения. И это мешало мне открыться ему. Я не уверен, что и Гален оценит мою идею. Но, по крайней мере, он уже видел практическую пользу моих измышлений. Вообще-то вся моя возня с Галеном, эти мелкие интриги, были лишь ступенькой на пути к публикации моей системы цифр. Может быть, я был неправ, отвергнув Питолауса. Кто знает, может, он и обидится на это. Но всем не угодишь, и я опираюсь на свои возможности. С Галеном, я уверен, мы еще будем работать в будущем. Вот такая неоднозначная многоходовочка. Наконец, ко мне зашел Гален, и мы приветствовали друг друга уже как хорошие знакомые. Несмотря на то, что он не всегда согласен с моими идеями, Он все же ценил мои способности. Уважаемый Гален, сегодня я пригласил вас, чтобы поделиться с вами моими новыми идеями, немного торжественно начал я. Рад, Люций, что вы хотите поделиться со мной, ответил Гален. Но почему именно я? Увы, вздохнул я, для многих взрослых мой возраст является препятствием для равного общения. Хотя, как ни странно, юность – это тот недостаток, который со временем исчезает. Ха-ха, рассмеялся Гален, вот уж рассмешили меня. Никогда не слышал, чтобы возраст считался недостатком. Хотя если вспомнить, в моей юности я тоже сталкивался с предвзятым отношением со стороны старших. Но, продолжил он уже более серьезно, в этом есть доля правды. Юные умы, безусловно, пытливы, но зачастую им не хватает мудрости. Соглашусь с вами, ответил я. Юность часто выдает глупости, хотя и в старости нет защиты от них. Уверен, у вас есть примеры для подтверждения этого утверждения. Но, разве не является проявлением мудрости терпение к юным? Уверен, стоит хотя бы выслушать их, чтобы понять, что на уме у молодого человека. Если он скажет что-то разумное, это будет разумно потратить время. А если ошибется, то можно подправить, и в этом тоже есть польза. Не все достигают равной мудрости с возрастом, развел руками Гален. Вот почему я и рад был вас позвать, польстил я. Уверен, вы сможете оценить, является ли моя идея глупостью или нет. Что ж, я внимательно вас слушаю, юный друг, с любопытством ответил Гален. Мои размышления на этот раз не касаются здоровья и медицины, предупредил я. Но я уверен, что вы сможете оценить то, что я собираюсь вам сказать. На этот раз я размышлял о математике. Уважаемый Птолемеус, очень хороший учитель, на самом деле, и он дает мне много задач для решения. И вот я задумался, как долго и сложно записывать то, что быстро говорит уважаемый учитель. Как мы записываем арифметическую операцию. Мы пишем число или его название, затем пишем слово, обозначающее операцию. Слово равно и результат. Как слышим, так и пишем. Все так привыкли. Именно торопливость, свойственная нам, юным, исподвигла меня подумать, как можно упростить этот процесс. И я задумался вот над чем. Сделал я паузу. Интересная тема, и над чем вы задумались? Спросил Гален. Думаю, будет нагляднее, если мы подойдем к столу, и я это покажу на папирусе, предложил я, и мы подвинулись к столу. Как мы говорим, когда хотим обозначить один предмет, унус. А как мы это изображаем? Одной черточкой, он взял стилус и нарисовал на папирусе. А два предмета, дуа, и рисуем две черточки, Гален не стал ждать, поняв правила игры. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, спрашивал я. Трес, куатуэр, куинкуэ, секс, септим, отста, новим, децим, и рисовал римские цифры. А теперь присмотритесь, уважаемый Гален. Мы используем до 10 разные слова, но для изображения у нас лишь два элемента, черточка и угол для 5. Ах да, еще есть 10, как две пятерки. Остальные же цифры на самом деле рисуются относительно этих. Для двух мы рисуем две черточки для одного, но мы же не говорим унус-унус, мы говорим дуа, совсем другое слово. Также и с числом 3. Для четырех вообще смешно получается, мы не прибавляем, а отнимаем черточку от 5. Я вижу, вы пока не видите в этом ничего странного, но для слов у нас буквы, и каждый звук имеет свое обозначение. Мы бы с ума сошли, если бы обозначали буквы по логике чисел, и не находим ничего сложного в том, чтобы изучить 23 различных символа. Я улавливаю суть, задумчиво сказал Гален, но ты не учитываешь то, что звуков ограниченное число, и их немало, но все-таки можно запомнить. Однако числа, всегда можно добавить единицу к имеющемуся числу, а для каждого иметь свой символ, это безумие. Но мы же не имеем для каждого слова отдельный символ, хитро прищурился я. Слова у нас состоят из букв, которых ограниченное число, а слов из этих букв мы имеем намного больше, и это никого не смущает. Так и для чисел мы также используем этот принцип, воскликнул с нетерпением Гален. Не совсем, мы просто еще не развили нашу идею. Вот скажите, если к 10 прибавить 1, как мы это скажем, ундецим, то есть все, что больше 10, на самом деле это составное из слов до 10, торжественно сказал я. Гален на лице изображал сложные мысленные процессы. Вигенте 20, воскликнул он, это новое слово. Ну так и для 50, 100 и 1000 у нас есть соответствующие символы, ухмыльнулся я. Без них наши записи были бы еще длиннее и сложнее в чтении. Но, вы правы, я подумал об этом, и я тоже пришел к выводу, что придется добавить новые символы для новых слов. Потратил я немало времени и усилий, вздохнул я. Однако давайте вернемся к изображению чисел до 10. Ну давай, не так уже и вдохновленный сказал Медикус. Давайте предположим, что мы хотим, чтобы для каждого слова был свой символ, а сложные слова изображались бы из составных символов. Уже это кажется более удобным. Хмм, промычал он. 10 слов и 10 символов. Интересно, я попробовал придумать символ от 1 до 10 и легко дошел до 17. Ха, ну да, дуодевингети 18, это же составное из 2 и 20, а потом 30, 40. Сколько нужно будет в итоге символов? Немало, но все равно меньше, чем букв в алфавите. Однако вы правы, я долго думал, можно ли это как-то сократить, ведь до сих пор мы используем меньше символов. И я дошел до интересной мысли, которая развила мою идею. В этом мне помогли числа с 11 по 17. Я понял, что они составные. 10 и прибавление какого-то числа до 10. И если подумать, то такая же логика и у чисел больше. Мы имеем большее число, к которому прибавляем меньшее. Это была важная мысль. Она позволяла бы изображать числа символами от 1 до 7. Но смотрите, Гален, мы изображаем 8 как 5 и 3, и также 18. В этом изображении оно отличается от слова. Следуя словам, я упустил, что можно изображать не до 17, а до 19. Просто как 10 и 8, 10 и 9. Да, это решает проблему, но частично. Снисходительно заметил Гален. Я бы не позвал вас, не имея конечного результата своих измышлений, заметил я его легкое пренебрежение. Идея непроста, и мне показалось важным показать все промежуточные мысли, как я пришел к этому. Что ж, я послушаю до конца. Как я сказал, моя последняя идея решала задачу изображения многих чисел, но не всех. Как бы я ни старался, но нужны были символы. Пока я не понял одну простую вещь. Нам не хватало на самом деле еще одного символа. Какого? Ничего. Ничего? Что значит ничего? Нахмурился Гален. Это, к сожалению, умозрительно, хотя и на поверхности, вздохнул я. Мы изображаем с единицы и считаем с единицы, но мы упускаем такое понятие, как пустота, ничто. Ничто, зачем это изображать? Удивился Гален. Но слово для ничего у нас есть, хитро сказал я. Вот пример, у вас было 5 динариев, и вы потратили все 5. Сколько у вас осталось? Ничего. А как мы изобразим это в записи? Просто пишем нулус. Нет символа для этого. Для меня это было открытием, когда я шел от 19 в обратном порядке. Вот у нас есть 11, это 10 и 1, а 10, это 10 и ничего. Эта мысль меня заняла, и я попробовал создать 11 символов, от ничего до 10. Но опять не решалась проблема с 20, вздохнул я. Этот новый символ никак не решал проблему. Я писал 2, 10 и ничто, 3 символа, а 200, 2, новый символ для 100. А писать ли тут ничто? В общем, это вносило путаницу. Именно, кивнул Гален. Это какая-то путаница, твоя система. И вот, наконец, я дошел до идеи, которая решила все путаницы, торжественно сказал я. Да, как же, меня ввело в заблуждение слово 10 и необходимость в его символе. Однако, я понял, что 10 тоже можно изображать как составное. Это как, если мы будем считать не от одного, а от ничто, то 10 можно изобразить как 1, ничто. Это кажется глупо, но я понял, что можно изображать любые числа через позицию. Я назвал свою систему позиционной. Смотри, я написал римские числа в ряд, они же свои от 0 до 9. Потом рассказал, что это все единицы, а числа от 11 до 19 – это десятки и единицы, где единицы остаются неизменными, а перед ними рисуется новая позиция, а потом сотни. Все же объяснять это намного труднее, чем просто изобразить. Я писал разные числа, которые диктовал Гален, сопоставляя римские старые обозначения. Над своими я рисовал колонки, которые были бы наглядными для понимания позиций, а потом познакомил его с символами операции и показал ему простые сложения и вычитания, сначала с малыми числами, а потом с тысячами. Простота и легкость, с которой было возможно делать сложения и вычитания, привели его в восторг. «Гениально!» – наконец воскликнул он. «Твоя система сложна только в объяснении, но в употреблении она проста. Действительно, разница становится очевидна при больших числах. Я чувствую возможности для развития исчислений, задумчиво сказал я. Умножение и деление будут чересчур сложными для первого раза. Слишком невероятно. Но я все же не понимаю, почему ты мне ее рассказал. Ты ведь никому ее еще не показывал. Да, вы первый, подтвердил я. Как я сказал, Питолаус слишком хороший учитель. Он умеет лишь объяснять, говорить и проверять, но не желает слушать. Император, он слишком занят. Да, возможно, стоило ему первому сказать. Но я хотел, чтобы вы помогли мне в этом. Думаю, будет проще объяснить. Конечно, восторженно воскликнул Гален. Я считаю, что мы должны обязательно это рассказать, и сделать это уже этим вечером. Большее количество людей может осложнить объяснение, выразил я сомнение. Возможно. Давай тогда вдвоем, прямо сейчас отправимся к Марку Аврелию. Захвати эти папирусы. Мы должны рассказать это миру. Тебя ждет слава, Цезарь. Вот и отдохнул. Вздохнув, я собрался следовать за возбужденным Галеном, спеша поведать миру о революции в математике. Отец был немного занят, что неудивительно, и нам пришлось полтора часа подождать своей очереди. Хорошо, что был организован стол с закусками. Наконец мы дождались аудиенции, и повторилась история пояснений. Отец молча и внимательно слушал, кидая цепкие взгляды на меня. Конечно же, в ходе пояснений мы его запутали, но все решилось примерами на папирусе и задачами. Когда же он ее понял, он некоторое время молчал, потом поднял взгляд на меня. «Хаэм, ты, похоже, серьезно поработал над этим, Люций», — сказал отец, его взгляд становился более задумчивым. «Мне нравится, как ты проникаешь в суть вещей, как подходишь к проблемам. У тебя философский склад ума, и ты умеешь видеть вещи глубже, чем многие другие. Это, безусловно, достойно уважения. Но ты должен помнить, что любые изменения требуют времени и терпения, прежде чем они будут восприняты всеми. Ты начинаешь двигаться в правильном направлении, но стоит помнить, что прежде чем внедрять такую систему, нужно удостовериться, что она будет действительно удобной и полезной в долгосрочной перспективе. Важно, чтобы она не только решала задачи, но и была понятна каждому, кто ее применяет. Я поклонился отцу, принимая его слова благодарности и замечания. Да, он был прав. Для меня же это было именно то, что я хотел услышать. Что ж, Марк Аврелий, ты прав, и тебе, вероятно, еще предстоит столкнуться с последствиями твоего признания. Цифры – это хорошо, это важно, но это лишь кирпич в основе того фундамента, над которым я начал размышлять в последнее время. А спустя пару дней, вечером, с подачи императора была поднята тема новых цифр. Это оказался жаркий день во всех смыслах. Я быстро понял, что обсуждение – это не только проверка моей системы, но и отличный способ выявить прогрессивных мыслителей и консерваторов. Постарался запомнить, кто занял какую позицию, анализируя их высказывания и реакции. Впрочем, в конце концов, победили простота и наглядность примеров сложения и вычитания. На вечере присутствовал и Питолаус. Он бросал на меня задумчивые взгляды, но не вмешивался в обсуждение. Однако в самом конце, когда жаркие прения уже утихли, он неожиданно поднялся и сказал: «Наш юный Цезарь, видимо, так сильно не возлюбил Абак, что создал целую систему, обходящуюся без него». В его словах послышалась легкая ирония, и многие собравшиеся заулыбались. Затем он продолжил, более серьезно: «Я горжусь тем, что был знаком с этим гением, и мне стыдно, что я не смог разглядеть его талант вовремя, но я признаю свои ошибки. Без признания ошибок невозможно познать математику. Она, как никакая другая наука, не терпит неточностей. Любая ошибка – это не вина математики, а человека, неверно применяющего ее». Он сделал паузу, и я почувствовал, что его слова идут от сердца. Затем он сказал, глядя прямо на меня: «Люций смог проникнуть в суть математики так, как никто из нас, и потому я прошу разрешения у Августа сложить с себя полномочия учителя Цезаря. Мне больше нечему его учить. Ученик превзошел учителя». Его последние слова прозвучали пафосно, но искренне. Я был немного ошеломлен. Честно говоря, я ожидал куда более сдержанной или даже скептической реакции. Но Питолаус внимательно слушал все обсуждение, а затем с честью признал мою систему. Я встал и, сдерживая эмоции, ответил: «Учитель Питолаус, мне приятно ваше признание», — кивнул я. «Но на самом деле, мне приносит радость не похвалы или оды, которые могут сочинить в мой адрес, а то, что я смог внести свой вклад в общее дело. Меня согревает мысль, что то, что я создал, может служить нашему миру. Большего мне и не нужно. Я сделал паузу, чтобы взглянуть на собравшихся, и продолжил, улыбнувшись. Я уверен, что математики, получив эту систему, смогут продвинуть знания о числах намного дальше, чем это удалось мне, и я буду искренне рад их успехам. Значит, мои бессонные ночи были потрачены не зря. Затем я вновь повернулся к Птолемеусу. А насчет учения с вами, позвольте мне попросить вас продолжить наши уроки. Я уверен, что теперь, вместе с вами, освоение науки станет намного плодотворнее. Возможно, нам стоит учиться новому вместе. Птолемеус задумчиво кивнул, а в зале повисла тишина, полное одобрение и уважение. Был ли я уверен, что стоит внедрять новую систему цифр? Да, это было необходимо, пусть и не настолько очевидно в настоящем, но заложило бы основу для будущего. Ожидал ли я сопротивления? Безусловно. Я знал, что моя система лучше. Опыт подсказывал, что нынешняя римская система исчислений – тупик. Однако я принимал во внимание человеческую инертность, лень и природное сопротивление всему новому. Обычно такие изменения требуют времени и медленного привыкания. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил неподдельный энтузиазм и ажиотаж среди знати в лагере. Многие спешили познакомиться с новой системой. Возможно, свою роль сыграли скука и муштра, которые заставляют искать любые новости и развлечения. А тут, моя система, воспринимаемая почти как интеллектуальная игрушка. Это было почетно, занимательно и, возможно, даже полезно. Спустя каких-то две недели ко мне начали подходить самые разные люди. Префект лагеря, Praefectus Castrorum, писцы, либрари, минзары, минсарис, корникулари, царницулари, фрументари, и даже чиновники, подчиняющиеся губернатору, отвечающие за снабжение армии, бенефициари консуларис. Пару раз даже заглянули опционы, оптиофабрицарум, ответственные за ремонт и материалы. Все эти люди, связанные с вычислениями и учетом, как лесной пожар распространяли мою систему. Они учили друг друга, демонстрировали ее возможности и восхищались тем, как легко, запомнив всего 10 символов, можно было записать любое число. А вычисления без абака приводили их в восторг, хоть и мельком, но каждый находил время поблагодарить меня за это нововведение. Я был не только удивлен таким массовым интересом, но и искренне польщен. Признаться, не ожидал. Глава 9, 924-171, начало мая, Корнунд, Паннония. Весь этот ажиотаж вокруг цифр немного отвлек людей от тех проблем, с которыми столкнулась империя. Конечно, о войне никто не забывал, но исчезло то гнетущее напряжение, которое накапливалось все это время. Казалось, что это новшество сыграло роль своеобразной психологической разгрузки. Как-то Декстер, усмехаясь, сообщил мне, что уже появились новые игральные кости с изображениями моих цифр. Говорят, это связано с удачей и какой-то магией. Я не стал углубляться в тонкости лудомании и поверий, но меня порадовало осознание, что моя система начинает медленное, поступательное внедрение в повседневную жизнь. Если эти кости помогут людям быстрее запомнить новые символы и привыкнуть к ним, то пусть играют. Вчера Фуст предупредил меня о предстоящем военном совете, поэтому, направляясь к месту его проведения, я слушал Декстера, который снова рассуждал о связи новых цифр с удачей. Зайдя в помещение, я привычно поприветствовал собравшихся. Ко мне уже успели привыкнуть, и та настороженность, что ощущалась в начале, почти исчезла. Атмосфера стала более непринужденной. Люди начали вести себя свободнее, что я всячески поощрял. Теперь советы разбавлялись армейскими шутками, байками и даже порой крепким словцом. Правда, это не слишком нравилось отцу. Отец начал совет с последнего донесения. Вчера нам прислал отчет наместник Даки, Секст Корнелий Клименц. Он сообщает об успехах в переговорах с племенами лакрингов и хаздингов. Эти варвары жаждут военной добычи, и им аккуратно намекнули, что прошлогодний поход кастабаков принес богатую добычу. Но ведь начал было я, намереваясь возразить. Да, Люций Коммод, ты прав, они вернулись ни с чем. Но зачем об этом знать вандалам? С легкой усмешкой сказал отец. Наместник утверждает, что лакринги и хаздинги уже должны были начать действовать. Хорошая идея, заметил я. Идею можно развить, продолжил отец. Двум волкам не хватит одной овцы. Надо бы подтолкнуть их к тому, чтобы они передрались между собой после победы, а потом предложить кастабакам помощь против вандалов, вставил Помпеин с лукавой улыбкой. «Я бы вырезал их всех подчистую», — резко сказал Нигер, оскалившись. Отец задумался на мгновение и, нахмурившись, добавил: «Если они согласятся принять наш клиентский статус, то, возможно, стоит так и поступить. Хотя бы немного выпустим кровь варварам по ту сторону Дуная. Это поможет нам не распылять силы, когда угроза маркоманов остается нерешенной». Далее на совете обсудили детали стратагемы и составили инструкции для наместника. После этого перешли к рутинным проблемам лагеря, болезням, тренировкам, комплектации, недобору в легионах, вопросам снабжения. Это было не самое захватывающее занятие, но крайне важное. Такие обсуждения дисциплинируют и воспитывают понимание управления. Летом мне исполнится 10 лет. Несмотря на уважительное отношение ко мне благодаря моему положению, я все еще испытываю комплекс из-за своего возраста. С другой стороны, торопиться никуда не хочется. Я все больше понимаю, что этот период, основополагающий, возможно, даже более важный, чем тот, когда я буду править лично. Хотя личное правление не означает единоличное. Отец, например, довольно успешно правил вместе с Люцием Вером, пока тот не умер, к сожалению. Однако я замечаю, что теперь он не спешит вновь делить власть с кем-либо. Возможно, опыт подсказал ему, что единоличное управление более надежно, или же он просто не видит подходящего кандидата. 924-171, июнь, Корнунт, Паннония. Западнее Корнунта, в районе Виндобоны, разведка доложила о вторжении новых групп варваров, перешедших Дунай. Среди них оказался сброд из разных племен, но главную силу составляли наристы. Маркоманы, несмотря на свою привычную агрессивность, на этот раз оставались в ожидании. Имея наши силы, стоящие на границе их территорий, они, видимо, не желали оставлять свои земли без прикрытия. Чтобы пресечь угрозу, в тот регион отправили один и краткое легион на Дитрикс и два и краткое легион италийский, подкрепив их вспомогательными войсками и одной алой кавалерии. Это должно было быть достаточно, чтобы выгнать пришельцев обратно за Дунай. Для меня же жизнь в лагере продолжалась в привычной рутине. Я продолжал обучение, истории, праву, управлению. Учителя неспешно повторяли важные темы, сопровождая их примерами, чтобы все надежно осело в памяти. На тренировках Фуст бурчал, что поспешил объявить меня Тира, явно сомневаясь в моих силах. Тем не менее, я старался выкладываться по максимуму. Теперь, к обычным упражнениям, добавилась еще и стрельба из лука. Через 3 недели, наконец, начали возвращаться легионы, отправленные против наристов. Мне хотелось узнать все как можно скорее, но я понимал, что новости никуда не денутся, поэтому заставил себя заняться делами. На следующий день ко мне зашел Декстер. Его лицо выражало удовлетворение, он, похоже, принес хорошие известия. «Сальве, Цезарь, пришли новости от наших легионов», — начал он. «Пертинакс и Валерий Максимиан вернулись с победой. Германцы разгромлены, но самое удивительное — действия Валерия Максимиана. Наристы лишились вождя, а их сплоченность разрушена. Мой интерес тут же пробудился. Я жестом предложил Титу продолжать. Как он это сделал?» — спросил я. «Рассказывают, что Максимиан вызвал вождя наристов на поединок. Говорят, тот был огромным, как дуб, и абсолютно уверен в победе. Но Максимиан...» Декстер усмехнулся. «Как настоящий римлянин, не полагался только на грубую силу. Он сражался с умом и сноровкой. Один точный удар, и германский гигант пал. Поединок», — задумчиво повторил я. «И это повлияло на исход сражения?» «Конечно», — удивленно воскликнул Декстер. «На войне боги дают удачу, и в поединке именно боги являют свою волю. Когда пал их вождь, это было знаком, что удача больше не на стороне германцев. Как можно воевать без удачи?» Я задумался. Для нынешнего времени война, безусловно, оставалась чем-то священным, наполненным мистикой. А про удачу и ее важность в военном деле я слышал как в прошлой жизни, так и тут мне это постоянно толковали. Порой это преклонение перед удачей переходило в суеверное безумие. Запомнился такой случай в истории про Октавиана Августа. Для меня это было немного дико, полагаться на удачу, и так преклоняться перед ней. Но есть в этом и разумное зерно. Если всю кампанию ведет вождь, и он пал, то его гибель действительно лишает врагов единства. Пертинакс быстро воспользовался ситуацией, окружил остатки их сил, и те с позором бежали, продолжил Декстер. «Этот случай я запомнил как наглядный урок. Вот зачем мне нужны изнуряющие тренировки с Фустом. Конечно, глупо полагаться только на удачу, но хорошая подготовка склоняет волю богов на твою сторону. Боги благоволят тем, кто в поте лица готовится к битве. Как и ожидалось, меня пригласили на совет. Прибыв туда, я услышал подробности о победе. Лично поздравил прославленных генералов. Отец внимательно слушал доклады, оценивая действия своих военачальников. Было видно, что он доволен, но говорил строго. Эта победа не снимает угрозу полностью. Мы лишили наристов вождя, но это только временно. Они не нападут, пока не выберут нового, но выбор вождя – вопрос времени. Однако теперь у нас есть преимущество, заметил один из легатов. Их вождь мертв, их силы разбиты. Им понадобится немало времени, чтобы восстановиться и решить внутренние споры. Мы можем использовать эту слабость, чтобы укрепить наши границы. А что ты думаешь, Люций Коммод? Неожиданно спросил отец, обратив ко мне цепкий взгляд. Я почувствовал себя немного застигнутым врасплох, но быстро собрался. Эта победа важна, без сомнений, начал я. Она показывает, насколько значима фигура вождя для племен. Лишившись его, они временно ослабли, но изберут нового, и тот, чтобы укрепить свою власть, обязательно попытается доказать ее через войну. Если мы хотим предотвратить это, нужно привязать их к Риму. Мы могли бы поддержать нашего ставленника, слабого вождя, который будет зависеть от нашей помощи. Советники переглянулись, а отец кивнул. Зрелая мысль, это один из путей. Но помни, Люций, такие вожди ненадежны, всегда могут повернуть оружие против нас, или их свергнут более сильный вождь. Нужно быть осторожным. Эта победа Максимиана и Пертинакса осталась у меня в памяти как урок. Она показала, как личная доблесть и тактика могут сломить врага, но также напомнила, что война – это не только поле битвы, это еще и искусство управлять побежденными. Спустя 8 дней после совета, на котором мы обсуждали тактическую победу над наристами, пришли новости с востока. Наместник Деки докладывал, что взял на вооружение наши инструкции, и теперь кастабаки горят в огне набегов лакрингов и хаздингов. Эти племена сжали их в клещи, добивая остатки ослабленных прошлогодним поражением варваров. Честно говоря, мне их не жаль. Я видел в этом же стриме всем варварам, что мы будем мстить. Не надо испытывать удачу. Она отвернется от вас в конце концов. Последнее слово будет за Римом. Лакринги и хаздинги действовали с железной хваткой, но самое интересное в докладе оказалось в конце. Как мы и предвидели, даже без вмешательства римлян, эти два племени, объединившись против общего врага, сцепились между собой после победы. Из-за добычи и разной интерпретации справедливого дележа возникли смертельные конфликты. Клименц проявил дальновидность, организовав такую ловушку. Одно племя в одиночку вряд ли справилось бы с кастабаками, а два – это перебор, который неизбежно вел к соперничеству. В этом была вся суть плана. Рим умело натравил врагов друг на друга. Теперь, по словам наместника, он готовится к следующему этапу плана. Развязка близка, и Клименц рассчитывает на ее успех. На 2/3 план уже выполнен, и это можно считать большим достижением. Однако, хорошее настроение от этих локальных успехов омрачила новая напасть. На этот раз в совсем иной части империи. Набеги мауров с Атласских гор достигли побережья Бетики на юге Испании. Не имея в распоряжении почти никакой силы на этом стратегически важном участке, кроме одного легиона, размещенного далеко на севере в Кастро Легионис, маурские отряды смогли в короткие сроки прорваться в Тараканскую и Лузитанию. Эта операция стала результатом их молниеносной атаки на более уязвимую часть провинции, где римские силы оказались недостаточно сконцентрированы для обороны. Несмотря на удаленность основных римских войск, мауры использовали свои знания местности и ловкость, чтобы ослабить позиции империи на этих побережьях. Однако эта угроза требует немедленного внимания и отправки дополнительных войск для защиты ключевых провинций и восстановления контроля. Наместник Испании уверял, что приложит все усилия, чтобы справиться с проблемой собственными силами. Однако, как он отметил, было бы крайне полезно, если бы император направил дополнительную кавалерию. На совете разгорелись долгие споры относительно наличных сил, возможности выделить подкрепление и необходимого времени для того, чтобы оказать помощь. В конце концов, все пришли к выводу, что угроза слишком серьезна, и ее необходимо решить как можно быстрее. В результате было решено отправить в Испанию имеющиеся в Галлии алы, чтобы предотвратить дальнейшие вторжения и стабилизировать ситуацию. В конце августа, за несколько дней до моего дня рождения, наместник, похоже, решил сделать мне подарок хорошими новостями. Лакринги изгнали своих бывших союзников, хаздингов из земель кастабаков. Вожди побежденных кастабаков, оказавшись в крайне сложной ситуации, согласились стать клиентами Рима. В ответ на это Клименц направился в их земли, чтобы освободить их от пирующих победителей. Не испытывая ни малейших симпатий к этим захватчикам, римляне методично очищали земли, восстанавливая контроль и налаживая связи, где это было возможно. Сильно надеяться на лояльность кастабаков в будущем не стоит, но в текущей ситуации Рим поступил правильно. Они напали на нас, мы ответили. На них напали другие племена, мы вмешались, защищая их. И пусть теперь они будут благодарны за нашу помощь. Таким образом, с военной точки зрения, год можно было считать завершенным. Лето уходило, племена занимались сбором урожая и подготовкой к зиме, время для войны было почти завершено. Зимой войны не ведут. Мы пережили этот год в целом положительно. Наристы были изгнаны, кастабаки подчинены. Маркоманы затаились, квады пока что остались в тени, а языгов пришлось снова подкупать. Но ничего, языгам это золото счастья не принесет,